Ты в самом деле хочешь остаться в постели со своей невестой? Ты прав, признался Даниэль, нежно погладив по голове все еще крепко спавшую Алисию. Дай мне несколько минут, чтобы я мог договориться о замене. Я сам скажу Вильяфанье, чтобы он провел занятие вместо тебя. Через 15 минут увидимся у меня в кабинете. Я смогу приехать в лучшем случае через полчаса, потому что оставил мотоцикл на работе. К тому же Вильяфанье ничего не смыслит в истории музыки. Тем лучше. Твои ученики будут по тебе скучать. Прежде чем уйти, Даниэль наклонился, чтобы поцеловать Алисию, и оставил ей записку на видном месте. Даниэль так и не видел ее лица, потому что она лежала к нему спиной, и не заметил, что хотя Алисия и не двигалась, ее глаза были широко открыты. Через 40 минут, потратив 50 евро на такси, Даниэль Паниагуа стоял у стола секретарши Дурана. «Добрый день, Бланка!» «Можно войти?» Бланка Сьерпес была не только правой рукой декана, но и женщиной с таким могучим материнским инстинктом, какого ему еще никогда не приходилось встречать. Она пахла свежевыглаженной одеждой и питала слабость к Даниэлю. О чем бы они ни говорили, она всегда во всеуслышание заявляла ему: «Ты мой любимый преподаватель». Будь этой женщине лет на 30-40 меньше, Даниэль в конце концов женился бы на ней. «Дуран тебя ждет. Ты видел фотографии?» Он покачал головой, и Бланка, повернув к нему экран компьютера и два раза щелкнув мышкой, открыла ужасающее изображение трупа Томаса. Хотя ран и синяков не было видно, обезглавленные туловище и конечности показались Даниэлю исполненными того же страдания, что и деревца бонсай после обрезки, пересадки, прищипки и скручивания проволокой. Все эти действия всегда казались ему более подходящими для любителей средневековых пыток, чем для садовников. Возможно, это случилось потому, что тело пытались куда-то запихнуть, чтобы спрятать. При виде обезглавленного скорченного трупа Даниэля чуть не вырвало. Спасло его лишь то, что утром он не позавтракал. «Бедняжка», — прошептала Бланка. «Такое впечатление, будто он еще бьется в конвульсиях, хотя понятно, что он мертв. Только маньяк мог такое сделать с человеком. Ты не думаешь?» Дверь в кабинет Дурана с шумом распахнулась, и на пороге появился декан. Он тяжело дышал. «Бланка, не отвлекай его, пожалуйста. Входи, Даниэль, и расскажи мне все по порядку». Прежде чем закрыть за собой дверь, Дуран с ехидной улыбкой добавил: «Бланка, я оставлю дверь полуоткрытой, чтобы тебе удобнее было подслушивать». Секретарша Дурана, фыркнув, поднялась с места и с силой захлопнула дверь. «Ну вот, и пошутить нельзя», — сказал Дуран. «Но так даже лучше». Даниэль смотрел на портрет Чайковского, висевший над столом Дурана, и думал, что, возможно, это единственная деталь, позволяющая заподозрить декана в том, что он гей. Сексуальная ориентация Дурана не только никому не была ясна, но представляла интригующую тайну, которую пока не удалось разгадать ни преподавателям, ни студентам отделения. Те, кто знал его не слишком хорошо, полагали, что любые сексуальные отношения кажутся Дурану бессмысленной тратой сил и времени. Декан был ярым мизантропом и утверждал, что животные заслуживают куда большего доверия, чем люди. Единственными существами, к которым он питал привязанность, были два лабрадора — Мерфи и Тальон, много лет делившие с ним кров. «Концерт был потрясающим», — промолвил, наконец, Даниэль. «Жаль, что ты не мог прийти». «Бог в деталях», — как сказал мисс Ван де Роэ. «Не пытайся кормить меня банальностями, божественно великолепная». «Я хочу знать поминутно, что ты видел и слышал с первого и до последнего мига». Даниэль подробно рассказал о концерте, закончив странной встречей с Томасом в артистической.